Глава 10. Столица, 28-29 июня. У фирменного скоростного гном-экспресса, несмотря на все мои недовольные гримаски в адрес гномьего сервиса, есть всего лишь один существенный недостаток. Ночной поезд следовало бы обозвать раннеутренним, потому как отходит он из распадка в начале 4 утра. Разумеется, билеты можно было взять и на вечерний, точно такой же, только просто скорый гном-экспресс. Но ждать еще день? Нет уж. Мне и тех часов, что я потратила на сборы, хватило с лихвой. Не очень-то удобно уезжать ночью, но зато уже вечером того же дня я буду в столице. Дома. А на вечернем скором тащилось бы около полутора суток, хотя и в более комфортных условиях. Но плевать мне уже на комфорт, я домой хочу. Наверное, только стоя посреди уже чужой квартиры и угрюмо обозревая разбросанные вещи, я полностью осознала, насколько за столь короткое время вжилась в этот проклятый распадок. Вещами вот обросла. Не тащить же мне все это с собой. Слегка растерявшись, я прикинула объем накопленного за полтора года барахла и ограничилась упаковкой только самого необходимого. Так, словно собиралась в небольшую командировку. А сердце, пока я аккуратно складывала оставшиеся вещи в две большие коробки, назойливо ныло, что эта поездка в один конец, и сюда я больше не вернусь. Коробки я заклеивать не стала, просто оставила на середине комнаты. В последний раз окинула взглядом это место, еще недавно бывшее мне домом, и грустно усмехнувшись, вытащила из вазы уже подвидающие ирисы. Любим мы, эльфы, символизм. На коробке с вещами умирающий букетик смотрелся так, словно лежал на надгробной плите. А потом, когда, закинув на плечо рюкзачок, я быстро шла через засыпающую новоформиновку к остановке такси, напряжение и бешенство последних нескольких часов вдруг начало отпускать меня, сменяясь едва ли не предвкушением. Пока еще не знаю, что именно я предвкушала, то ли грядущее путешествие, то ли вдруг мелькнувший впереди призрак свободы, то ли встречу с Эрином. А может быть, просто возвращение домой? Туда, на север, к холодному и серому морю, к вечным дождям и крикам чаек, к мокрому граниту набережных и зыбкому ускользающему горизонту. Прозрачным северным ночам, влажному ветру, белому мху и вереску среди серых камней и темной хвои. Туда, где я родилась, где мое место. Можно сколько угодно проклинать климат столицы, ее надменную холодную красоту и великолепие истинно имперского города, но она умеет держать. Раз заполучив твое сердце, столица навечно оплетет тебя паутиной любви и долга и больше не отпустит. Блудная дочь возвращается. Да, тысяча проклятых балрогов, я еду домой. Вместо такси на стоянке оказался черный Дзиров джип. А в джипе сам Дзир, близнецы и Тави. «Надеюсь, ты не думала, что сможешь сбежать, не попрощавшись?» — ухмыльнулся командир Добра, куривший, опершись о капот. «А то это у вас скоро традицией станет, одной на двоих, сумасшедшая эльфийская парочка придурков». «От вас, пожалуй, сбежишь», — с кривой улыбочкой ответила я, забрасывая рюкзак в багажник. «Сколько у тебя до поезда?» — поинтересовался Аминалон, двигаясь на сиденье. «Еще больше 3 часов». «А чего ты сорвалась так рано?» — приподнял бровь Минвазин. «Устала от ожидания», — я дернула плечом. «Кроме того, мне еще телефон новый надо купить и волосы подровнять». «Ну, об этом мы уже договорились», — Дзир фыркнул. «Я смотрю, тебя уже слегка отпустило после давешнего показательного выступления. А то у меня уж не раз возникало желание зааплодировать. Только вот становиться из зрителя участником трагедии как-то не хотелось. Летописи первой эпохи, акт первый, синдерская самонадеянность и нолдерская кровожадность. Любопытно, в финале вы все-таки друг друга прирежете?» «Издеваешься, дроу!» – прошипела я и не выдержала, улыбнулась по-настоящему. «Не обольщайся, нолдерский хэппи-энд в сценарии не прописан». «А что такое нолдерский хэппи-энд?» – невинно поинтересовался Аминалон. «А это когда в финале все положительные герои героически погибают», — пояснил за меня Минвазин. «А почему тогда хэппи-энд?» — не унимался близнец. «А потому что отрицательные герои погибают тоже», — Минвазин ухмыльнулся. а в идеале еще и катаклизм какой-нибудь природный случается. То остров утонет, то вулкан взорвется. У них всегда так. А, Аминалон закивал, теперь понял. А еще говорят, что мы, дроу, самый кровожадный из эльфийских народов. Это вам бессовестно льстят, я криво улыбнулась. Давай, давай, позли ее еще, фыркнул Дзир. И так уже еще чуть-чуть, и пар повалит из ноздрей. А еще осталось прижать уши, выпустить когти и развернуть крылья. И испустить грозный мяв. Близнецы синхронно хихикнули. И получится настоящая боевая грифонка. Нол, а как правильно, грифонка или грифонша? Нет, унять дроу положительно невозможно. Правильно, грифоница, угрюмо отозвалась я. Грамотей. А если она такая хорошенькая и симпатичная, хоть и воинственная, Аминалон подмигнул, тогда как? «Тогда грифоночка!» Я вздохнула и опять вынужденно улыбнулась. «Ну не гадали вы, а?» Я, наверное, повторюсь, но и в самом деле невозможно спокойно погрузиться в пучину отчаяния и захлебнуться в темных водах депрессии, когда рядом хихикают двое темных эльфов. Один только взгляд, брошенный на эти глумливые рожи, и вся торжественность момента улетучивается напрочь. Кошмар какой! Впрочем, а Балрог всех отдери! Не вдруг дело! Может быть, от того, что ночной ветер в приоткрытое окно уже чуточку, самую малость, но пах морем. Или просто меня окончательно затопило это неописуемое ощущение предчувствия. Чего? Свободы? Грядущие драки? Вот в чем я не сомневалась, так это в том, что драка таки грядет. Копчиком чую. Дороги практически в неизвестность. Встреча с Эрином. Меня трясло, но вовсе не от злости на обманщика и предателя. И совсем не ради того, чтобы поймать его с поличным и примерно наказать, я сорвалась теперь в столицу. Хотя повод и неплох. Нет-нет, все гораздо проще и злее.